Эпилог. Ален сидел на крыльце. Он видел, как к дому бегут полицейские, возглавляемые Тиллингом и Пеппер. Они вошли в дом, и Ален услышал, как Хас крикнул. «Элай Стоун, руки за голову! Отойдите от тела, иначе я буду стрелять!» Но выстрела не было, а вскоре ее вывели из дома в наручниках. Он провожал ее взглядом, но она даже не посмотрела в его сторону, не оглянулась. Илая шла, переставляя ноги, а ее взгляд был направлен вниз. Расмус отвернулся. Он не желал видеть ее такой. Зажмурился и ударил кулаком по деревянной ступени. Перед его глазами Илая все так же обнимала сестру, и в ее взгляде не было ничего живого. Он потух и потерялся где-то в ее прошлом и ее воспоминаниях. Ида вышла из дома, подошла к нему. Хлесткая пощечина привела Расмуса в чувство, а металлический вкус осел на языке. «Ты совсем кретин? Какого хрена ты это устроил? Ты хоть понимаешь, как рисковал?» — завопила она. «Я поставил на кон все. Я должен был спасти». Хас вернулся к ним и успокоил Иду. «С Агнес все в порядке. Мы нашли ее в больнице, когда поехали туда». «А Чак умер», — кинула в него Ида и ушла в дом. Ален только кивнул. «Если бы ты вел себя как детектив, этого всего можно было бы избежать», — сказал Тиллинг и тоже направился в дом. В подвале дома была найдена комната, где Кори держал последнюю украденную девушку. Она была жива. Видимо, он хотел разделить этот момент с Джейн, а может, ждал чего-то другого. Стены второй скрытой комнаты украшали орудия убийств тех девушек, которые стали жертвами Кори Вустера. Полицейские нашли их вещи и карту, на которой он отмечал все места, где оставлял или закапывал тела. Он убил 19 девушек, но Сирена так и не стала одной из них. За домом, на участке и в лесу, были найдены тела тех, которые считались пропавшими без вести, и они, наконец, вернулись домой. Спустя 2 месяца Агнес родила здорового, крепкого мальчика и назвала его Якобом в честь их начальника, который до последнего оставался детективом. Она жила с ребенком в их доме, а Ален переехал в свою старую квартиру в городе. Агнес приняла это решение, как и решение о разводе. Не было ни ссор, ни скандалов. Просто она сказала, что они ошиблись. Как напарник и друг, Ален нравился ей намного больше, чем как муж. И она знала, что в его сердце Илая всегда будет занимать больше места, чем она. А такое положение дел ее не устраивало. Ален не возражал. Больше всего на свете он боялся подвергнуть их опасности. С того дня в нем поселился страх, который он не был способен побороть. Расмус стоял перед зеркалом и смотрел на свое бледное отражение, на тень самого себя. Внутреннее расследование закончилось в его пользу. Хороший защитник сыграл свою роль, как и показатели центрального участка. Поимка серийных маньяков, раскрытие коррупционной составляющей и восхваление Алина прессой. Все закрыли глаза на некоторые отступления от устава и представили это как подготовленную операцию по противодействию преступности. Расмусу не предъявили никаких обвинений и даже вернули пистолет и значок. Но он пока не решил, сможет ли продолжать службу. Расмус несколько раз подавал запросы, чтобы поговорить с Илаей, но его к ней не пускали. Через несколько дней после ареста Илая рассказала про то, чем они занимались с сестрой последнее время, и призналась в своих убийствах. Но на вопросы об общении с Алином отвечала всегда отрицательно. Никаких доказательств, что Расмус знал, где она и сестра скрываются, или что помогал им, полиция так и не нашла. А Илая после того, как дала показания, замолчала и больше не произнесла ни слова. Казалось, что ее рассказ был последней вспышкой, хвостом кометы, которая навсегда исчезла со звездного неба жизни. Ален похлопал себя по щекам. Сегодня он обещал отцу и Агнес заехать к ним на ужин и повидаться с сыном. Только ребенок не давал Алену погрузиться во мрак. Только Якоб был для него маяком, который освещал путь и не давал разбиться о скалы. Через полчаса Расмус припарковался у дома Агнес. Услышав его, она вышла на крыльцо. «Привет!» Она спустилась к нему и крепко обняла. «Ты как?» «Нормально. Выглядишь жутко». «Как Якоб? Где он?» «Спит в коляске. «Он любитель свежего воздуха, весь в марта», — засмеялась Агнес. «Иди к отцу, мы скоро присоединимся». Алин пошел к дому Марта и увидел, что на веранде уже стоит стол, накрытый на четверых. Расмус вошел в кухню и посмотрел на отца, который крутился у плиты. «Мы ждем кого-то в гости, или ты уже на якобы накрыл?» «Так, помоги мне. Неси салат, картошку, тарелку с овощами. Я сейчас с мясом закончу и приду. А еще вина принеси». Алин повиновался, отнес еду, а потом сходил в погреб и вернулся с бутылкой домашнего вина. Март вышел на веранду и, осмотрев стол, кивнул сам себе. Он явно нервничал, но пытался это скрыть. «Салфетки!» — взвинченно сказал он. «Куда я их положил?» «Кого ждем?» — уже сурово спросил Алин, когда услышал шаги на веранде. Повернул голову, его сердце остановилось. «Меня», — сказала его мама, сцепив руки перед собой и неуверенно улыбнувшись. «Здравствуй, Алин». Расмус перевел взгляд на отца и попытался сглотнуть. Но в горле было сухо, воздуха не хватало. Казалось, он разучился говорить. «Да, это я нашел ее, сынок», — тихо ответил Март. «По тому адресу, что дала тебе Илая. Присаживайся, Каролина. Думаю, нам есть о чем поговорить за бутылочкой вина». «Мне точно есть что сказать», — ответила женщина. Она медленно подошла к Алину и взяла его за руку. Он не шелохнулся. «Надеюсь, ты когда-нибудь простишь меня, если сможешь». «А если нет?» — хрипло спросил Алин, не сводя с нее взгляд. Она казалась такой маленькой и хрупкой, словно отголосок из прошлого. «Я люблю тебя и всегда любила. Просто жизнь иногда заставляет делать выбор. И я совершила ошибку, которую так и не смогла исправить». «Или не захотела», — кинул Алин и отдернул руку. «Испугалась признать ее. Испугалась твоего разочарования, твоего гнева, твоей ненависти. Испугалась за тебя. Проще было жить и не знать, как ты ко мне теперь относишься». «Да, не знать всегда проще», — усмехнулся Алин. «Прятаться в своей раковине, забывать, жить ради себя. Это было ради тебя. Кто захочет знать, что его мать страдает от зависимостей, всю жизнь борется с депрессией и суицидальными мыслями?» Алин посмотрел на отца, но тот только опустил взгляд. «Я хотел знать». По лицу Каролины потекли слезы. Она сомкнула пальцы в замок и посмотрела на Марта. «Мне лучше уйти», — сказал Алин, обошел мать, стараясь не прикоснуться к ней, и пошел к машине. Каролина догнала его. «Алин, подожди!» «Я ошибалась. Я решила все за вас, за тебя. Я хотела как лучше. Думала, что справлюсь с зависимостью и вернусь. Но не вернулась». «Нет. На это потребовалось слишком много времени, больше, чем я ожидала. Я поборола ее только когда попала в реабилитационный центр при монастыре. Это было 10 лет назад. Ты тогда уже работал в полиции. Я нашла тебя, но так и не смогла подойти, так и не смогла признаться». «А теперь ты хочешь, чтобы я простил тебя? Чтобы мы вновь стали семьей? Так?» «Нет. Я всего лишь хочу, чтобы ты дал мне еще один шанс. Маленький шанс быть рядом. Иногда. Когда ты сам этого захочешь». Алин сглотнул. В мысли вернулась Илая, та, которую он подвел, которая потеряла из-за него сестру, потеряла все. И он тоже мечтал о еще одном шансе. Маленьком шансе быть рядом. Иногда. Хотя бы в стороне. Она никогда его не простит, но он будет рядом. Он не сбежит. Алин посмотрел в карие глаза мамы, на морщинки, которые разбежались по лицу, на седые волосы, заплетенные в косу. «Хорошо, еще один шанс», — кивнул Алин и почувствовал вибрацию телефона. Номер был ему незнаком, и он отошел в сторону. «Да, приезжай к дому Кори Вустера. У меня кое-что для тебя есть. И будь добр, в этот раз тоже никому ничего не говори». «Что?» — нахмурился Алин. Послышались гудки. Алин попробовал перезвонить, но телефон был уже отключен. Расмус обернулся и посмотрел на маму, которая шла к Агнес и Марту, наблюдавшим за ними с веранды. «Начинайте без меня. Я скоро вернусь», — сказал Алин и быстро пошел к машине. Он уже завел двигатель, когда в окно постучала Агнес. «Что случилось, Ален?» «Ничего». «Тогда зачем ты уезжаешь, и кто тебе звонил?» Ален посмотрел в глаза Агнес и чуть улыбнулся. «Не могу сказать». «Это что, был массовый обзвон, и ты решил использовать его как предлог, чтобы сбежать?» усмехнулась Агнес. «Ален, черт возьми!» «Я скоро вернусь», — только и ответил он и поехал к дому Кори Вустера. Он припарковался у крыльца. Другой машины не было, и это казалось странным. «Может, я первый приехал?» — подумал Ален, вышел и осмотрелся. Вокруг было тихо, начинали сгущаться сумерки, а воспоминания накатывали на него ледяными волнами, от которых бросало в дрожь. Он подошел к крыльцу и посмотрел на темный, словно поверженный дом, ставший лабиринтом, где они все потерялись в тот день. «Есть кто?» — крикнул Ален. «Я здесь». Ален направился на голос и зашел за угол дома, где располагалась задняя дверь, и за забором начинался густой лес. «Ну, здравствуй», — серьезно сказал Ален. «Что за странный звонок? Что-то еще нашли?» «Кто сказал?» Макушки деревьев, окутываемые полумраком, клонились на ветру. «Ты!» — нахмурился Ален. «Разве?» «Что тогда надо? Не хочешь спросить, зачем мне новый номер?» «Чтобы никто не узнал, кто мне звонил?» — усмехнулся Расмус, но, получив в ответ кивок, напрягся. «Ты ведь никому не сказал о моем звонке?» Ветер подхватил тихий сухой смех и унес в чащу леса. «Выкладывай, что тебе от меня надо? Меня семья ждет, а я трачу время на тебя», — разозлился Ален. В сумерках появился пистолет, направленный на Алина. «Ты не задал мне главный вопрос, Расмус». «Да? У меня к тебе сейчас очень много вопросов. Даже не знаю, какой из них важнее». «Может, о том, что у меня для тебя есть?» «Хорошо. И что же у тебя для меня есть?» Сумерки укутали лес, когда выстрел разорвал сгустившуюся тишину на отшибе.